Глава 30. Изабелла. Его горячий влажный язык скользит по моей промежности, вынуждая закрывать глаза от стыда, чувствуя себя одним большим нервным комком. Сжимаю простынь в кулак и выгибаюсь, потому что вместе со стыдом меня накрывает волной жара. Я едва втягиваю носом воздух, когда Тарас касается моего клитора влажным языком. Эти ощущения совершенно новые для меня. Запретные, ошеломляющие, накрывающие с головой. Я никогда не думала, что на следующий день после лишения девственности дойду до такого. Но Тарас не оставляет мне выбора. Его вообще мало интересует мое смущение. Для него такие ласки в порядке вещей. Он взрослый мужчина, серьезный. Ему некогда думать о том, что это может меня смутить. «Такая сладкая», — продолжает вгонять меня в краску, целуя внутреннюю сторону бедер. «Невозможное». Меня захлестывает желанием. Все тело горит, стоит Тарасу только прикоснуться. Он умело ласкает меня языком, а после добавляет еще и пальцы. Доводит до умопомрачительного оргазма. Я вскрикиваю и с шумом выдыхаю. Этот оргазм слегка отличается от того, которым меня накрыло вчера. Он острее, ярче и головокружительней. У меня почему-то закладывает уши, а мысли слегка туманятся. Вот только Тарас не позволяет мне расслабиться. Нависает сверху, широко разводит мои ноги в стороны и, закинув их себе на бедра, входит в меня одним резким толчком. Я цепляюсь за его плечи, слегка царапаю кожу ногтями и забываю обо всех проблемах. Меня одолевают эмоции. Его близость будоражит, а ласки заводят с каждым разом все сильнее. Мы почти не разговариваем. Лишь изредка Тарас говорит о том, что я красивая, что от меня вкусно пахнет, а еще что он сходит от меня с ума. Последнее отзывается где-то глубоко в груди приятным покалыванием. Вторым оргазмом меня накрывает неожиданно, но не менее сильно. Я дрожу всем телом, мычу что-то непонятное самой себе и тянусь за поцелуем к Тарасу. Не переставая двигаться во мне, он мягко меня целует, а затем я слышу его приглушенный стон и чувствую, как он замедляется. После всего не позволяю ему тут же отстраниться, обнимаю Тара руками и ногами и прижимаю к себе. Он поддается. Лежим так некоторое время. У обоих дико колотится сердце. У меня еще и мысли разбегаются в разные стороны. Нужно в душ. Тарас все же отстраняется и смотрит на меня с улыбкой. Пойдем вместе. Я киваю, хотя после всего мне все еще немного неловко. Черт! Слышу приглушенное и оборачиваюсь, внимательно глядя на Тараса. «Что-то случилось?» «У нас проблема. Порвался презерватив». Я пока абсолютно ничего не понимаю. Стою, внимательно глядя на него нахмуренного. И только потом до меня доходит смысл его слов, а следом накрывает паника. Больше всего на свете я боялась забеременеть после секса. Одной из причин, по которой я до сих пор откладывала секс с парнями, являлся именно этот страх. Я помню, как моя тетя умерла в родах. Она была жизнерадостной и веселой, ждала появления на свет Богданчика, но так и не смогла его увидеть. Из-за ошибки врачей муж тети остался вдовцом, а Богданчик так и не увидел маму. «Что?» Я замолкаю, не зная, что сказать. «Что делать? Я забеременею?» «Спокойно». Тарас абсолютно не паникует. Подходит ко мне, берет меня за плечи и разворачивает к себе. Он спокоен и уравновешен. Но это ведь не ему в случае чего ходить с большим животом. А вдруг он хочет ребенка? «Ничего ужасного не произошло», — успокаивает меня. «Если боишься, я поеду в аптеку. Есть специальные таблетки, которые нужно принять в таких случаях. Их нежелательно пить, конечно. Лучше рассчитывать время цикла. Когда у тебя были месячные?» У меня краснеет лицо. Я чувствую, как горят щеки и прячу взгляд в пол. Я никогда ни с одним мужчиной, не считая Костика, которого я просто хотела выбесить, и потому отправляла за прокладками и тампонами, не обсуждала эти дни. Тарас же говорит о них спокойно и, кажется, взаправду собрался что-то считать. «Отмирай, Лиза», — стряхивает меня за плечи. «Скажи мне дату». Я напрягаю воспоминания и называю цифры. Кажется, не ошиблась. Тарас смотрит в календарь на телефоне и говорит, что можно не беспокоиться. У меня какие-то безопасные дни. О том, откуда он все это знает, стараюсь не думать. Но в голову так и лезут настойчивые мысли, что он был женат. Жил с женщиной долгое время и знал о ней абсолютно все. Даже я, будучи девушкой, понятия не имею об этих безопасных днях. Лиза. Тарас аккуратно прикасается к моему подбородку и вынуждает посмотреть на себя. Если волнуешься, я поеду в аптеку и куплю препарат. Откуда ты все знаешь? Тарас мотает головой, но все же признается. Мы планировали ребенка, но ничего не получилось. Вы поэтому разводитесь? Ты хочешь детей, а она не может забеременеть? Нет, не поэтому. Ребенка мы планировали давно. Несколько лет назад. Потом все как-то сошло на нет. У меня было много работы, Лена детей не хотела в принципе, поэтому не срослось. Разводимся мы, потому что слишком разные, и поняли это, к сожалению, поздно. Я впитываю информацию, словно губка. Слушаю Тараса внимательно, потому что глубоко внутри почему-то ревную его. К женщине, которая по документам все еще является его женой. Что, если они передумают разводиться? Такое ведь случается. Многие пары долго судятся, а потом остаются вместе. Кем я буду в таком случае? Любовницей? Временным развлечением? Я ведь совсем не этого хотела, не о таком мечтала. Я думала, что когда найду свою любовь, то буду для него единственной, а он будет таковым для меня. Эй, ты побледнела? Тарас чувствует мое настроение, всматривается в мое лицо слишком внимательно, прищуривается, словно пытается понять, что со мной. Я и сама не знаю, но чувствую себя действительно не очень. Я быстро схожу в душ и поеду в аптеку. Хорошо? Я слабо киваю, после чего Тарас скрывается за дверью ванной, а я остаюсь стоять на месте. На мне ни сантиметра одежды, но сейчас я почему-то не смущаюсь. Смотрю на дверь, которая только что закрылась, за шикарным мужчиной, думая о том, что хотела бы остаться с ним. Я бы, наверное, даже детей родить согласилась. От этих мыслей начинают трястись руки. Я страшно боюсь, что такое действительно может произойти. Я не смогу, не выдержу, но ради Тараса согласилась бы на, допустим, суррогатное материнство. Хотя не представляю, как обременить подобным другую женщину. А что, если с ней и ребёнком что-то случится? Когда Тарас выходит из ванной, я сижу в кровати, плотно закутавшись в одеяло. Меня все трясет, и он, конечно же, это замечает. Пересекает комнату в несколько шагов и присаживается рядом. Тянется ко мне и трогает лоб губами. «У тебя жар?» — хмурится. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю». «Что-то болит, тошнит, насморк?» «Ничего, просто...» «Я не могу объяснить свое состояние. Я и сама не понимаю, что со мной. Прислушиваюсь к организму. Нет, ничего не болит. Я совершенно точно не простыла, но меня все трясет. «Я быстро», — говорит Тарас, наспех одеваясь. «Вернусь с таблетками и фруктами. Никуда не уходи». Он пытается поднять мне настроение и улыбается, ведь прекрасно знает, что я никуда из его квартиры не денусь. Когда за Тарасом закрывается дверь, мне становится хуже. Я сворачиваюсь калачиком на кровати и начинаю плакать. Не знаю, что со мной, но мне ужасно страшно. Я представляю, что прямо сейчас внутри меня могут происходить необратимые процессы, которые приведут к беременности, и это ужасает меня. Такая реакция пугает меня саму. Представляю, каково сейчас Тару, который после секса вынужден ехать в аптеку, чтобы успокоить истеричку, что внезапно свалилась на его голову. Тарас возвращается спустя полчаса. Подходит к кровати, снова потрогав лоб, протягивает мне таблетку и бутылку воды. «Выпей, нужно сбить температуру. Ты горишь». Я киваю, послушно принимаю из его рук таблетку. Запиваю ее и откидываюсь на подушку. Я хочу поговорить с Тарасом, рассказать ему, почему так реагирую, но у меня не остается на это сил. Я просто лежу, глядя в потолок, пока не становится легче. Минут через 20 я прихожу в себя. Мне больше не холодно, я сбрасываю с себя одеяло. Тарас тут же это замечает и снова трогает мой лоб. «Как себя чувствуешь?» «Лучше». Вместе со знобом проходит паника. Мне все еще страшно, конечно, но уже не так, как прежде. К тому же Тарас протягивает мне упаковку и говорит. «Прочитай инструкцию и выпей, если волнуешься. Но я думаю, причин для паники нет. По датам все в порядке. Это скорее для перестраховки». Я киваю, тут же вскрываю упаковку. Инструкция оказывается размером с мой рост. Я ошарашенно смотрю на листок, но все же отыскиваю графу «Побочные эффекты» и «Противопоказания». Внимательно все изучаю, и меня одолевают сомнения. Пить или не пить? Теперь я понимаю, почему Тарас говорил, что эти таблетки лучше не использовать. После прочтения приходит осознание, что умереть можно от одного их приема. Хотя, конечно, подобные побочные эффекты есть и в обычных лекарствах, которые мы, не задумываясь, пьем при боли в горле, при кашле или простуде. Я сомневаюсь, поэтому откладываю таблетку. Тарас это видит, но никак не комментирует. А через полчаса вообще сообщает, что ему нужно отлучиться, хотя уже поздняя ночь. Какое-то ЧП на работе. Завтра я куплю тебе телефон, чтобы мы могли созваниваться. А пока, если почувствуешь себя плохо, сходи к соседке напротив и попроси позвонить мне. Она обычно не спит по ночам и согласится помочь, если что-то будет не так. «Всё будет в порядке», — сообщаю ему. «Я хорошо себя чувствую. Температура прошла, я больше не трясусь, как осиновый лист. Думаю, ничего страшного не произойдёт, если он отлучится на несколько часов. Тем более я действительно чувствую себя лучше. Когда Тарас уезжает, я делаю себе чай, а потом всё-таки выпиваю таблетку. Риск слишком велик. Потом будет сложнее. Когда стрелка часов переваливает за полночь, я забираюсь в кровать и засыпаю. Но просыпаюсь от жара. У меня снова температура, а ещё меня тошнит. Я едва успеваю добежать до туалета, где меня выворачивает наизнанку. Склоняюсь над раковиной и вытираю скопившиеся в уголках глаз слёзы. Меня пробивает дрожью, и я возвращаюсь в комнату, чтобы выпить обезболивающее. Тараса всё ещё нет, и я начинаю волноваться, но когда слышу звук захлопывающейся двери, расслабляюсь. Тар появляется в комнате спустя пару минут и видит, что я не сплю, и спрашивает, как я себя чувствую. «Снова температура. Нужно в больницу». «Нет. Я прекрасно понимаю, что меня там ждёт. И как быстро о моём присутствии там узнает отец. В больницу мне точно нельзя. И я туда не поеду». «Ладно, я что-нибудь придумаю», — обещает Тарас и гладит меня по спине. Под его поглаживание я засыпаю снова и на этот раз спокойно сплю до утра.